Спустя полминуты все было кончено. Два с лишним десятка трупов. Вот, собственно, все, что осталось от бандитской ватаги, решившей попробовать на зубок беззащитных купцов. У последних потери, конечно, тоже имелись трое погибших и четверо раненых, но они, безусловно, не шли ни в какое сравнение с потерями уничтоженного противника. В живых у разбойников остался лишь обладатель создающего иллюзии артефакта. Именно его я представил купцам для допроса, когда все закончилось. Я, мастер Гурсан, представился глава караванщиков, хозяин торгового дома Гурсан и племянники. Мастер Краум, любитель попутешествовать, представился я в ответ, а это, кивнул на пленного, один из двоих, что командовали разбойниками. Руграй удивленно воззрился на мага-купец. Пленный молчал, опустив голову. Гурсан смотрел на него секунд пять и, не дождавшись ответа, вновь повернулся ко мне. «А кто был второй?» «Вы сказали, их было двое. Второй там», — кивнул я себе за спину. «Только он дохлый. В кустах с арбалетом сидел, а этот, — указал я на выжившего, — его прикрывал. Проверить кусты», — приказал глава каравана нарисовавшемуся рядом помощнику. «Найдете убитого, тащите его сюда». Труп арбалетчика швырнули к ногам Гурсана через минуту. Трогла убили из этого. Помощник передал хозяину арбалет и указал на убитого последним торговца, уложенного на бровке отдельно от остальных. Гурсан повертел в руках арбалет, затем сунул его обратно помощнику и, повернувшись к стоящему на коленях пленному, ткнул в него пальцем. «Повесить, дядя, дядя Гурсан, прости», — завопил тот, — «злые духи попутали, я искуплю, отслужу, дядя-дядя». Купец отвернулся, его лицо исказило гримаса, но изменять решение он не стал, лишь быстро взглянул на меня и глухо проговорил: «Сегодня торговый дом изменил название, теперь он называется просто Гурсан. До деревни мы ехали вместе. Узнав, что я безлошадный, Гурсан предложил мне место в своей повозке. За 30 минут пути он успел рассказать о том, что случилось на самом деле и кто были эти разбойники. В деревне Старые Дворики, куда мы стремились, располагалось сразу 4 постоялых двора. В одном из них господина Гурсана должны были дожидаться двое племянников, Драш и Руграй, с основной частью обоза, 11 повозками и полусотней охранников и возничих. Еще один племянник, Трагл, сопровождал дядю, и именно его убили сегодня из арбалета. То, что налет организовали Драш и Руграй, для купца стало шоком, но внешне он этого не показывал. Чего ему это стоило, я мог только догадываться. Обоим он доверял, как себе, но жадность оказалась сильнее. Желание самим стать владельцами торгового дома и избавиться от босса и конкурента сыграло с этими двумя злую шутку. А попытка списать нападение на каких-то левых разбойников только усугубила вину и усилила наказание. Гурсан говорил мне об этом буднично, без лишних эмоций, но потому, как дергался при этом его кадык и потели виски, я понимал, это всего лишь маска. Торговец пытался держать лицо, и я ему не мешал. Хотя ситуация, конечно, стандартная и банальная до невозможности, но для меня в ней имелась определенная выгода. Ведь если верить Гурсану, он регулярно водил караваны в Лоранту. Нынешний – не исключение. А мне надо было в Лоранту, очень надо в Лоранту, и желательно, чтобы легально. Поэтому я и слушал купца, как заправский психотерапевт, и события не форсировал. Он должен был сам догадаться, на кого можно положиться, когда предали самые близкие. «Почему вы, когда вас атаковали, не использовали артефакты?» — спросил я, когда торговец взял паузу, чтобы перевести дух. «А ниша у вас есть, не может не быть. В том-то и дело, что нет», — дернул щекой собеседник. «В Лоранту не пропускают мальфоров и не разрешают ввозить сделанные мальфорами артефакты. Причем, любые, а не только их накопители пирамидки. Надо же», — покачал я сочувственно головой, — «не знал о таком. Думал, что для торговцев делают исключение». «Не делают», — криво усмехнулся купец. «Они ни для кого исключения не делают. В этом-то и проблема». В деревне я остановился на том же постоялом дворе, где расположился Гурсан. Цены кусались. 1,5 рашта за ночь, 1,5 рашта за завтрак. В дела караванщика пока что не лез. Минимум, до утра он будет занят по самую маковку. Я не ошибся. Хозяин торгового дома освободился только к утру. Он отыскал меня прямо в обеденном зале, ничтоже сумнявшись, плюхнулся за мой стол и сразу же взял быка за рога. «Господин Краум, вы говорили, что тоже хотите попасть в Лоранту». «Да», — говорил, — отставил я в сторону кружку. «Хочу побывать в их святилище, Там, где у них копи. Отлично. Потер руки торговец. Тогда у меня для вас предложение. Договорились мы быстро. Условия были простыми. Гурсан дает мне место в своем караване, я помогаю с охраной, как минимум, до границы с Ларантой. Дальше на мое усмотрение. Все знали, в пределах Зеленого Королевства разбойники по лесу не шастают, на дорогах не озоруют, всех извели в стародавние времена, а новые не уродились. Тем не менее, после границы я мог продолжать свой путь вместе с Гурсаном и его людьми, благо, что их маршрут проходил мимо Витограда и только потом сворачивал к западу, к главному ларантийскому торжищу, где можно с хорошей прибылью продать заграничный товар и прикупить местный, пользующийся огромным спросом в Мальфране. «Будем брать дерево Шау», — пояснил мне купец. «Для него сейчас самый сезон, цены в Мальфране растут, хотелось бы не упустить. А Сабри?» — проявил я осведомленность в вопросе. «Взял бы, да только невыгодно», — пожал плечами Гурсан. «Невыгодно? Почему? Не отдадут их сейчас по нормальной цене, вот и невыгодно. Добыча последние 5 недель сократилась, все идет в Витоград, во дворец королевы. У них скоро празднество, кристаллы нужны позарез. Хотя ты и сам это сможешь увидеть, если на юг пойдешь, на святилище посмотреть. В это время копи практически не работают. Что там за праздник, купец рассказал позднее. Старые дворики мы покинули в тот же день, и на первой ночевке хозяин торгового дома сам позвал меня разделить с ним вечернюю трапезу. Проговорили мы до полуночи и ближе к концу разговора полностью перешли на «ты». «Вот, чтобы я точно купил в Ларанте», — мечтательно проговорил Гурсан напоследок, — «так это женщину-ларантийку, а лучше 3-4. Одну бы оставил себе, других подарил друзьям. Они так высоко у вас ценятся», — вскинул я бровь. «Увидишь любую, сразу поймешь, почему», — посулил купец. «А если окажется жрицей, свят-свят», — замахал руками Гурсан. «Связываться со жрицами, а тем более возжелать их я даже врагу не пожелаю. О таком, если только обмолвишься, сразу, считай, покойник. Жрицы в Ларанте неприкосновенны. Продают же, как правило, или рабынь, и то неохотно, или преступниц каких-нибудь, я точно не знаю. Не приводилось еще покупать, догадался я, увы, развел руками торговец. Вообще, как я понял, в дополнительной охране себя и своих товаров Гурсан не нуждался, вооруженных бойцов в караване хватало. А вот в чем он реально нуждался, так это в попутчике-собеседнике, ранее незнакомым, от которого точно не ждешь неприятностей и, что еще важнее, с которым вскоре расстанешься и, скорее всего, никогда больше не увидишь. Нормальная, в общем-то, ситуация. Примерно как в поезде, когда случайным попутчикам без тени сомнений выкладываешь такое, что своим даже на смертном одре не расскажешь. Вот, собственно, из-за этого мастер Гурсан и принял меня в караван, да еще привечал, как доверенное лицо, которому можно поведать семейные тайны и пожалиться на тяжелую жизнь богатея-торговца. До границы Зеленого Королевства мы добирались неделю, и каждый раз, когда караван останавливался на ночевку, торговец звал меня к ужину для беседы. О том, что я чужестранец, он догадался быстро, но его откровенности это ничуть не мешало, скорее, наоборот. Каждые сутки пути на меня выливались целые водопады разнообразнейшей информации. Я впитывал их, как губка, а в ответ рассказывал хозяину каравана о жизни восточного континента, о крахе Великой Империи, о Риви, о Пустограде и Драране, о драконьем урочище. Многое, конечно, приходилось придумывать, но, похоже, Гурсан этого не замечал. Ему больше нравилось говорить, а не слушать. Для купца это выглядело достаточно странно, ведь для торговли всякая новая информация – своего рода инсайт, но его слабую заинтересованность в этом вопросе я списывал на подавленность, появившуюся у Гурсана после гибели и предательства родичей, которую ему хотелось преодолеть через задушевные разговоры со случайным попутчиком. О том, что мы наконец-то прибыли к границе Ларанты, я догадался сразу, как только дорога свернула за очередной курган и глазам открылась настоящая стена из деревьев. Частокол из вздымающейся метров на 20 растительности обозначал ту черту, где кончалась степь, а вместе с ней государство Мальфран, и начинались лесные угодья, принадлежащие ларантийцам. Дорога утекала под зеленые своды через довольно широкий, метров 15, проход, будто бы вырубленный в древесной стене неведомыми лесорубами. Ветви и листья густо смыкались над ним молодой порослью, словно пытались скорее зарастить нанесенную лесу рану. Когда мы подъехали ближе, Из-за обрамляющих проем древесных стволов вышли трое, одетые одинаково, мягкие кожаные сапоги, оливкового цвета плащи, накинутые на головы капюшоны. Оружие только у всех было разное. Первый держал в руках меч, второй – копье, третий держался сзади с коротким охотничьим луком и наложенной на тетиву стрелой. Повозки остановились. Гурсан спрыгнул на землю и уверенным шагом направился к охраняющим проход ларантийцам. Шагов за 10 до мечника он поднял вверх руки и раскрыл ладони, показывая, что в них ничего нет. Страж границы опустил клинок и прочертил на земле короткую линию. Переходить ее хозяин каравана не стал, затормозил за шаг до черты, вежливо поклонился и принялся говорить. Что именно, я не слышал, но догадаться было нетрудно. Стандартный набор заученных фраз, что мы, типа, простые торговцы, пришли сюда с миром, имеем разрешение на въезд, готовы пройти санитарный контроль, заполнить таможенную декларацию, заплатить пошлину и все такое. Внимательно выслушав купца-чужестранца, ларантиец с мечом кивнул, убрал клинок в ножны и махнул рукой себе за спину. Мол, все формальности соблюдены, караван может двигаться в зону досмотра. Когда повозки одна за другой втянулись в проход, я буквально всей кожей почувствовал, как из окружающей дорогу листвы в нас нацелились десятки луков и арбалетов. Ощущение, честно признаюсь, не из приятных. Лично я предпочел бы, чтобы в нас целились магией. Магия мне привычнее, защититься от магии существенно легче. Под смыкающимися над головами ветвями мы ехали минут 20, затем проход кончился и перед моими глазами предстала просторная залитая солнечным светом поляна. Практически целое поле посреди мрачной чащобы и непроходимых дебрей и зарослей. На дальнем краю виднелись несколько домиков с красными черепичными крышами. Над самой высокой торчал длинный шпиль, увенчанный чем-то похожим на головную часть зенитной ракеты. Вдоль проходящей через поле дороги располагался длинный дощатый помост, почти как платформа для поездов позапрошлого века или же заменяющие тротуары мостки в деревнях и поселках российского севера. У этой платформы мы и остановились. Из повозок никто не выскакивал. Все молча ждали, когда поступит команда. Команда поступила минут через 5, когда со стороны домиков с красными крышами подъехали десятка два всадников. Часть их рассредоточилась вдоль нашей кавалькады, следя за тем, чтобы никто никуда не выпрыгивал и не пытался сбежать. Другая часть, меньшая, состоящая всего из 5 человек, взошла на помост. Все они также, как стражники на границе, были одеты в одинаковые оливковые плащи с капюшонами. Кто под ними скрывался, женщины или мужчины, сходу определить было трудно. Ну, разве что по походке. «Жрица», — пробормотал наш возничий, когда первый из поднявшихся на платформу откинул закрывающий лицо капюшон. «На артефакты сейчас начнут проверять». Глава 5. По поводу открытого лица я, конечно, погорячился. Лицо у жрицы, несмотря на откинутый капюшон, оставалось закрытым, эдакой половинчатой балаклавой, натянутой на подбородок и нос, но оставляющей на виду глаза, брови и лоб. Лоб, правда, частично. Он, как и волосы, прятался под платком, завязанным сзади, как мусульманский тюрбан. Расцветка, бледно-сиреневая. Цвет балаклавы, серо-оливково-синий, как городской камуфляж у стражей правопорядка. Считается, что открывать им лица опасно, шепотом пояснил возничий. Опасно для окружающих. Что, мол, от такой красоты мужчины сразу сойдут с ума и начнут убивать друг друга за право служить этой женщине. Я мысленно хмыкнул, но спорить не стал. Во всяком обществе свои предрассудки. И чтобы их как-то поддерживать, власти придумывают разные небылицы. Вот как, к примеру, такие, об убивающей красоте здешних жриц. Следом за жрицей капюшоны откинули сопровождающие, а потом и плащи с себя сняли. Двое из них оказались мужчинами, двое женщинами. Последние балаклав не носили, как и платков. Вот это крали. Восхищенно присвистнул возничий. От таких я бы точно не отказался. Я снова не стал с ним спорить. Девицы и вправду выглядели неплохо. Дари им, конечно, было, как до луны, но, в общем и целом, да, в сравнении с большинством тех женщин, каких я встречал в этом мире, эти могли считаться красавицами, но уши у них были нормальными, ну, в смысле, не острыми, как у эльфов из фэнтези книжек и фильмов, да и мужики-ларантийцы, что касается внешности, тоже не отличались какой-то особенной утонченностью. Единственное совпадение с фэнтезийными эльфами, обитатели Зеленого Королевства любили свои леса и хорошо стреляли из лука. Хотя последнее спорно, да к тому же из луков тут много кто умеет стрелять, а не одни только ларантийцы. И лес в этом мире тоже много кто любит и чувствует в нем себя, как рыба в воде. Тот же Тур, например, или охотница Лика, которая из лука стреляет, ну, в смысле, стреляла так, что любой книжный эльф обзавидуется. Блин, только вспомнил про них, и сразу же на душе защемило. Что с ними стало после Эрладорского взрыва, бог весть. Но я все же надеюсь, что как их Руст, они не погибли. А вот куда и когда их выбросило из той мясорубки, это вопрос. И ответ на него, уверен, я все-таки получу. Вот только Алину домой отправлю, Рейну найду, а там и до прочих секретов дойдет, я буду, если не размотаю этот клубок до конца, и никакие бесформенные и их прихвостни мне в этом деле не помешают. Едва закончил раздумывать, раздался приказ выходить из повозок на магическую проверку. На артефакты проверять будут, уверенно повторил наш возничий и ухмыльнулся. Ну, да и ладно, главное, чтобы когда обратно поедем, не слишком усердствовали. А что, были случаи? Поинтересовался я с нарочитой небрежностью. Не-е-е, такого, чтоб что-то нашли, еще не было, засмеялся возничий. Да и на выезде они, в основном, не лютуют. Им главное, чтобы чужое магическое к ним не ввозили, а что свое отсюда вывозит, их заботит не сильно. И если разрешение к вывозу есть, то и ладно. А если нет, надо прятать. Но лучше не при себе, а среди товара. Наши магики уверяют, что надежнее всего для такого дела дерево шау. Его древесина все здешнее колдовство маскирует. Целый день потеряешь, чтобы хоть что-то найти, а целый день тут никто этим заниматься не будет. Факт, моя очередь идти на досмотр настала спустя полторы минуты. На помост я поднялся по небольшой лесенке, их было несколько штук, установленных по длине платформы. Жрица встретила меня пронзительным взглядом серо-зеленых глаз. Перед лицом мгновенно появилось знакомое облачко маг-энергии. Стандартное магическое сканирование, мало чем отличающееся от тех, что производили маги Конклава, включая грудастую Астию и ее братца-пижона. Позволить закутанной в плащ ларантийке влезть в мою голову я, конечно, не мог. Тем более, что в карманах сейчас лежали два рунных кристалла с заключенными в них боевыми заклятиями. Энергия, направленная в меня, вернулась назад, преобразованная в аркан ничего интересного. Глаза у жрицы потухли, она отступила в сторону и кивнула помощницам. Первая принялась тут же что-то записывать на восковой дощечке. Вторая начала проводить по моей одежде, правда, не прикасаясь, какой-то палочкой. Прямо как при досмотре ручным металлоискателем на предмет наличия у досматриваемого чего-нибудь запрещенного. Ничего запрещенного она, ясен пень, не нашла. В моих артефактах, даже в том случае, если бы их обнаружили, мальфорской магии не было, так что формально я в самом деле ничего не нарушил. «Проходи», — сообщил мне следящий за дамами воин, когда досмотр завершился, и указал на дальний конец платформы. Там собирались те, кто прошел проверку. Полностью наш караван проверили минут за 15. Не так уж и долго, если подумать. На границах между земными странами аналогичные погранично-таможенные процедуры длились, бывало, часами, а то и сутками. Еще и мзду приходилось платить, причем, не только в карман проверяющего государства, но и в личный карман проверяльщиков. Здесь, хвала небесам, все обошлось без взяток и вымогательства. Все снова расселись по своим повозкам, караван тронулся с места. Сопровождать нас ларантийцы не стали. Мальфоров у нас не нашли, артефактов тоже, пошлины на товары уплачены, въезд на территорию Зеленого Королевства дозволен. Товары, к слову, Гурсан вез на юг не ахти какие. Рулоны тканей разных цветов, тюки хорошо выделанной кожи, короба с сушеными ягодами, пачки пищи и бумаги, россыпи украшения из бронзы и хрусталя. В общем, ничего уникального с точки зрения жителя бывшей империи или того же Мальфрана. Однако в Лоранте, как уверял купец, они пользовались устойчивым спросом и продавались с высоким процентом прибыли. Выручку, что тоже понятно, Гурсан собирался направить на закупки магической древесины. Про кристаллы Сабри, о том, что сейчас покупать их невыгодно, он мне уже говорил, но я все равно пару раз заводил о них разговор по дороге в столицу Лоранты. Вертелось, черт побери, у меня в голове мыслишка об их несомненной схожести с медальонами из лавки Абдул-Азиза, поэтому и пытался узнать о них все по максимуму. Сами кристаллы добывались на юге Зеленого Королевства, на небольшом пятачке, зажатом с севера, запада и востока непроходимыми джунглями, а с юга горной грядой, единственную дорогу, связывающую Копи с центральной частью Лоранты, сумели пробить через чащу лет 300 назад, а возможно, и раньше. Ни Шемис, ни Парапалус, ни Гурсан точных сведений на сей счет не имели, поэтому приходилось верить им на слово. Каждый кристалл Лсабри представлял собой маленькую, не больше дюйма по высоте, прозрачную пирамидку с множеством белых и синих прожилок. На рынках Мальфрана за такую давали от 1000 раштов и выше. В Лоранте, когда добыча росла, они стоили около 500. Сейчас, по словам купца, раза в 3 больше, и еще не факт, что найдешь. Мальфары использовали сабри в качестве заготовок для личных накопителей маг-энергии, тех самых керамических пирамидок, что мы с Алиной добыли в горках и передали потом. Одну, чиновнику Ганшанхайнского порта, другую, гаденышу Перополусу. Эффективность такого использования кристаллов лично у меня вызывала сомнения, хотя бы по той причине, что лорантийские жрицы делали по-другому, а уж они, если верить Гурсану, могли дать 100 очков форы любому мальфару в магическом поединке и все равно победить. Обратное почти не случалось, а если случалось, то только тогда, когда против одной лорантийки выходили по 5-6 мальфранских магов, да еще и с поддержкой обычных бойцов. Что именно делали жрицы со своими кристаллами, капитан Ракай не знал, Перополус не говорил, а хозяин торгового дома только догадывался, основываясь на слухах и домыслах. Местные говорят, что жрицы растворяют эти кристаллы в себе, поделился он со мной своими догадками. В каком смысле? Прикинулся я непоятливым слушателем. В прямом, заявил Гурсан. Через кристаллы жрицы каким-то образом делают накопителями себя, и чем больше их и магоемкость, тем они сильнее в использовании энергии времени. И кто же в Лоранте, ХМ, самое емкое? Позволил я себе хохотнуть. Королева, конечно, кто же еще-то? Ухмыльнулся купец. А ты ее когда-нибудь видел? Один раз, и то издали. Но даже если бы оказался вблизи, все равно ничего бы не рассмотрел. Все здешние жрицы, точно так же, как та, которая проверяла нас на границе, все время ходит замотанными с головы до ног. Считается, им открываться опасно. Я помню, мне говорили. Ну, так и вот, нынешняя королева Ирсая взошла на престол 10 лет назад. Как раз тогда я впервые попал в Витоград и был свидетелем ее коронации. Шикарное, наверное, было зрелище, не преминул я заметить. Гурсан усмехнулся. Давка была такая, что еле выжил, а поперся смотреть на нее, потому что дурак был. Почему дурак? Да потому что, а, все равно ничего не увидел, и п, 4 ребра мне в толпе сломали и кошелек сперли. Действительно, сперли, изобразил я сомнение. Ну, может быть, и не сперли, а оторвали, но результат-то один, полсотни раштов как корова слезнула. Да уж, не позавидуешь, покачал я сочувственно головой. Вот то-то и оно, дернул щекой купец. Простому народу что тут, что у нас все едино. Маги хоть празднуют, хоть дерутся, а у всех прочих чубы трещат. Смекаешь? Смекаю. Держаться от местных жриц надо как можно дальше. Молодец, похвалил Гурсан. Соображаешь ты правильно. Держаться подальше и опасаться. А пуще других надо опасаться жриц из Совета Лоранты. Их всего 9, но силу имеют такую, что нашим мальфарам, как бы они ни пыжились, никогда такой не добиться. Все королевство держит. В Лоранте они и закон, и суд, и выше них здесь только, наверное, само великое время. К развилке дорог, ведущих одна на запад, другая на Витоград, мы доехали за 6 суток. Уверен, что хочешь в столицу? Спросил меня глава каравана, когда я пошел попрощаться. А то поехали с нами на торжище. Там тоже можно проводников найти и разрешение на поездку к святилищу получить. Да я бы и рад, но это же крюк на неделю. Развел я руками. А в Витограде, ты сам говорил, возможностей больше. Ну, нет так нет, не стал настаивать караванщик. Удачи тебе, и, главное, помни, от жриц держаться подальше, продолжил я, рассмеявшись. Вот именно, друг мой, вот именно, поднял палец купец. Будешь держаться подальше, проживешь дольше, а там, может, еще и свидимся. Обязательно свидимся, кивнул я в ответ. Эта гора с горой никогда не сходится, а человек с человеком всегда сойдется. Дай только срок. От развилки до Витограда я прошагал всего за полдня. 6,5 лиг. Для бывалого путешественника расстояние ерундовое, даже запыхаться как следует не успел. Столица Лоранты встретила меня открытыми настежь воротами. Поток людей и повозок, что внутрь, что наружу, выглядел хлипеньким ручейком, а вовсе не полноводной рекой, как думалось изначально. Но это и хорошо. По крайней мере, в очереди стоять не пришлось. Причину такой малолюдности мне объяснили скучающие у ворот стражники. А с севера мало кто ходит, пожал плечами ближайший из караула. Вот с юга и запада, да, там и дорог побольше, и, он тоскливо вздохнул, и пошлины лучше взимаются. И сколько у вас взимают за въезд? Не преминул я поинтересоваться. 2 цинха спутника, 5 с повозки. Ну, тогда вот вам на всех. Выудил я из пристегнутого к поясу кошеля монетку в полрошта. Выпейте после службы кувшинчик хорошего горячительного. Я много где побывал в этом мире, но в вашем прекрасном городе в первый раз. Спасибо, путник. Караульный попробовал монетку на зуб и весело подмигнул мне. А ты никак чужестранец? Чужестранец, кивнул я с достоинством. С восточного континента, из Риви. Ух ты, восхитился охранник. Эй, парни, идите сюда, махнул рукой остальным. Тут аж с восточного континента к нам прибыли. Со стражниками я проговорил минут 20. Сначала трепались на улице, затем переместились в караульное помещение. Смена состояла из 5 человек. Делать парням было нечего, с нынешними въезжающими-выезжающими мог запросто справиться и один, так что нашей беседе ничего не мешало. Как оказалось, в Витоград чужеземцы наведывались нечасто. Последний, если верить стоящим на страже, появлялся здесь месяцев 8 назад. Торговые караваны предпочитали двигаться сразу на специальное торжище в 3 днях пути от столицы, а дипломатов-посланников-представителей никто в Зеленое Королевство не отправлял. Не было в этом мире подобной практики, да и столетие войн между местными гражданами и их северными соседями до сих пор еще сказывалось на отношениях между государствами и их жителями. Приезжие из Мальфрана здешних жриц откровенно побаивались. Жрицы на дух не переносили мальфаров и запрещали всякое общение с ними, а гостей с восточного континента в Лоранте вообще никогда не видели. Так что, как ни крути, в Витограде я оказался своего рода первопроходцем. Вам, господин Краум, надо у нас обязательно на Дворцовую площадь на праздник сходить, посоветовал мне под конец разговора десятник Горлан, командующим караулом. А меня туда пустит, конечно, а как же иначе? Всплеснул руками десятник. Наша светлейшая королева еще 3 года назад издала особый указ, и совет его поддержал. С чужеземцами не мальфарами следует обращаться вежливо, ни в быту, ни в торговле обид и препятствий им не чинить. Какая у вас прогрессивная королева, что есть, то есть, усмехнулся стражник. За те 10 лет, что она у власти, тут много что изменилось. Жить стало лучше, жить стало веселей, не удержался я от шутливой цитаты. Собеседник демонстративно тряхнул кошелем. Не только лучше и веселее, но еще и богаче. Так что я в самом деле советую, обязательно останьтесь на праздник. 10 лет на престоле, это большой юбилей. Торжества, я уверен, будут поистине грандиозные. А на юг вы еще успеете, и транспорт с попутчиками найдете. Дней через 5, через 7 туда многие двинутся. В копи на работу вернуться, в святилище дары принести, все такое. Хороший совет, я подумаю, не стал я отказываться. И, кстати, еще вопросик, где бы у вас тут лучше остановиться? Ну, чтобы недорого и с удобствами. Недорого и с удобствами, да тут и думать-то нечего. Гостиница «Кот и конь», там мой свояк управляющий. 1,5 рашта в сутки и полный кошт. А ежели на неделю вперед заплатить, то 8 с полтиной за все. И до Дворцовой площади оттуда всего ничего. Практически самый центр. И как до нее добраться? Ну, в смысле, до этого вашего кота и коня. Так по самой широкой улице отсюда идите где-то примерно поллиги. Там будет большой фонтан, от него направо, а там уже рядом совсем. Любого спросите, подскажут. Объясняя дорогу, десятник вышел со мной из караулки на улицу и принялся шарить глазами в поисках какого-нибудь мающегося бездельем аборигена, чтобы тот проводил меня, но, не судьба. Подходящих проводников с приворотной площади прямо как ветром сдуло. Хотя, если честно, я мог бы поклясться, что в тот самый миг, когда только шагнул за порог, в 2 соседних проулках мелькнули какие-то личности, вполне подходящие под стандартное описание прознашатающихся горожан. Десятник, впрочем, их не заметил, поэтому просто развел руками и указал направление. По самой широкой улице, господин Краум, повторил он на всякий случай, идите, не ошибетесь. И еще, если скажете управляющему, что вы от Горлана, то он вам еще и скидку оформит, я обещаю. Поблагодарив словоохотливого начальника караула, я двинулся в центр города, точно как он сказал, по самой широкой улице, но лишь до ближайшего переулка. Гостиницу, которую рекомендовал мне десятник, я, конечно, отметил, как перспективную, но прямо сейчас меня интересовало другое. Кто именно пытался следить за мной от самых ворот и, что еще важнее, зачем? Глава 6. По мешанине столичных улиц я бродил минут 40. Потеряться совсем не боялся. Витоградская планировка вполне соответствовала любому средневековому городу, радиальная, с улицами-лучами, разбегающимися от центра к крепостным стенам, играющим роль большого кольца, соединяющего городскую периферию. Отличием же от традиционного средневековья являлось то, что Витоград буквально утопал в зелени. Улицы больше напоминали бульвары, на перекрестках благоухали клумбы с цветами, а возле каждого дома массово росли кусты и деревья. Плюс местные жители практически все имели в одежде элементы зеленых расцветок, от бледно-салатового до елового хвойного. Шапки, юбки, платки, рубахи, блузки, плащи, накидки, отвороты на куртках. Женщины, кстати, Гурсан оказался прав, здесь были и вправду красивые. Если, конечно, рассматривать их красоту усредненно, как некое общее свойство, присущие всем и распределенные по всей популяции. По этому правилу, каждая по отдельности, конечно же, уступала признанным чаровницам из Сижиша, Пустограда и других городов Срединной империи, но в сравнении с остальными женщинами восточного континента, а заодно и Мальфрана, здешние выглядели, действительно, симпатичнее. Даже те, кто в летах, с местными женщинами, в этом плане, перекликалась и местная архитектура. Капитан Шемис был прав. Город, на самом деле, хоть и не являлся приморским, смотрелся ничуть не хуже, чем, например, Ганшанхайн или Дарен. Аккуратненький, чистый, ухоженный, словно кухня у хорошей хозяйки, но без явного шарма, пикантности, остроты, стиля, секрета, присущих любой роковой красавице, у ног которой, бывало, валялись и величайшие из властителей, и сильнейшие из героев. Хотя небольшие проулки и подворотни тут все же имелись. Пусть не в таком количестве, как в других городах, но внешне такие же темные, таящие то ли угрозу, то ли, наоборот, приключения, отпугивающие и одновременно манящие, заставляющие законопослушных граждан пробегать мимо них как можно быстрее, а затем облегченно вздыхать. Хвала небесам, пронесло. В один из таких я как раз и нырнул. Причем, в тот момент, когда меж прогуливающихся горожан мелькнула знакомая одежонка. Чей-то короткий плащ цвета мха с характерным узором, желтыми ромбиками и кружочками. Дурацкий орнамент, который уже пятый раз я ловил боковым зрением, когда делал вид, что любуюсь здешней архитектурой. Сперва он отметился у ворот, затем в середине бульвара, потом на соседней улице, дальше у лавки старьевщика. Прямо какая-то мания преследования получается, которую надо, безусловно, лечить. И лучше всего клин клином. Встречи со своей паранойей лицом к лицу. Переход от яркого южного солнца к полумраку, стиснутого деревьями и домами проулка, оказался столь резким, что на пару мгновений я и сам как будто ослеп и едва не налетел на стоящую с краю от мостовой бочку. Притормозил лишь в самый последний момент и, чертыхнувшись, уронил наземь котомку со скарбом. Дурацкое ощущение, словно сам себя перехитрил, а теперь расплачиваюсь. И личные вещи к тому же рассыпал, которые теперь собирать. Правда, собрать их я не успел. Едва наклонился, как на вывалившийся из котомки бритвенный камень наступила чья-то нога. Кажется, господин чужестранец решил тут намусорить. Просипели из-за спины. Нехорошо, добавили сбоку. Придется, однако, штраф заплатить, хохотнули спереди. Было ваше, стало наше, продолжили сзади. Перед лицом блеснул нож, а чьи-то пальцы потянули подвешенный на пояс кошель. Я мысленно матюгнулся. Это же надо было так вляпаться. Профессионал-разведчик, и титлошара педальный. Хорошо хоть, спецзрение сообразил запустить и ножны с мечом на месте остались, а не то бы и впрямь, как кутенка. От ножа я ушел кувырком в сторону, и тут же подсечкой сшиб с ног того, кто был сзади. Двое оставшихся рванулись ко мне, замахиваясь. Один – кинжалом, второй – кистенем. Гирька на тонком ремне просвистела у самого уха, едва успел увернуться, и снова нырнул к земле, уходя от ножа. Его обладатель злобно взревел и прыгнул ногами вперед, целя мне в ребра. Наверное, решил, что раз я почти упал, такого клиента можно добить без ножа. Вот это он зря, ей-богу. Я опять крутанулся и вытянул наконец из ножен клинок, Благо, что они съехали точно под правую руку. Дальнейшее уже было делом техники. Любителя махать кистенем я аккуратно черкнул мечом по горлу. Того, кто с ножом, рубанул наотмашь, а третьего просто проткнул в длинном выпаде, провернув лезвие снизу вверх, чтобы уж точно не выжил. После чего отер меч от крови, оглядел поле боя и досадливо сплюнул. Начинать знакомство с Ларантийской столицей с трех свеженьких трупов было не слишком разумным. Пусть даже эти трупы принадлежали каким-то грабителям, а я только защищался. Вбежавшего в проулок владельца плаща с дурацким орнаментом я встретил коротким захватом за шею и приставленным к горлу клинком. Кто такой? Зачем перся за мной? Неведомый соглядатый оказался толстеньким мужичком невысокого роста. Валяющиеся около бочки трупы сакрального ужаса в нем не вызвали. Глянув на них и ощутив на своем кадыке холодную сталь, он только нервно сглотнул и прохрипел с присвистом. «Шибур, торговец Шибур, меня попросили. Кто и зачем?» Я, соглядатый, опять посмотрел на убитых и пробормотал. «Господин, нам надо бежать отсюда». «Зачем? Это же просто грабители». «Это не просто грабители. Их главный — это Нарзай. Он родич начальника королевской тюрьмы, и по головке за него не погладит». Я мысленно выругался, но меч опускать не стал. «Ты не ответил, кто отправил тебя следить за мной и зачем?» «Я все расскажу, господин, я все расскажу, но не здесь», — зачастил мужичок. «А сейчас, я вас умоляю, нам надо бежать». «Куда? Все равно, нельзя, чтобы нас застали около трупов». «Ладно», — кивнул я через секунду, — «но предупреждаю, тебя я запомнил, и если понадобится, достану хоть со дна моря». «Да-да, господин, я вас понял, и я не собираюсь скрываться, у меня есть к вам дело, я расскажу о нем позже. Только скажите, где и когда вас найти, и я подойду куда нужно». «Сегодня вечером, в таверне гостиницы «Кот и конь», — убрал я клинок с его горла и указал на конец проулка. «А теперь двигай отсюда, и чтобы до середины вечерней чаши я о тебе бы ни сном, ни духом». «Понятно?» «Да, господин», — толстячок шумно выдохнул, потрогал шею рукой и, поняв, что никто его больше не держит, бросился в темень проулка. Я кинул меч в ножны и двинулся следом. Засады, а заодно и свидетелей, не опасался. Спецзрение продолжало работать, и всякий, кто спрятался бы среди кустов и деревьев, определился б на раз. Комнату в гостинице «Кот и конь», чтобы не привлекать внимания, я снял на неделю. Как и обещал десятник Горлан, при упоминании его имени мне сделали скидку аж в 1,5 рашта, в результате чего постой и питание составили вместе ровно 7 раштов. В 1,5 раза меньше, чем если платить каждый день. Хотя, если честно, куковать в Витограде целых 7 суток я, конечно, не собирался. День-два максимум, 3. Как только найду того, кто поможет попасть в святилище, так сразу и двинусь на юг. Ведь в моем случае каждый потерянный день означал сокращение срока, в который требовалось уложиться. Капли в клепсидре капали неумолимо, и время, отмеренное бывшей невесте Ашкарти, утекало в вечность практически так же, как на известнейшем полотне Сальвадора Дали постоянство памяти. В таверну при постоялом дворе я спустился минут за 20 до середины вечерней солнечной чаши, уселся за столик возле окна, получил от подавальщицы уже оплаченный ужин и принялся есть. Есть и ждать. Мой конфидент оказался достаточно пунктуальным. В дверях он появился тютелька в тютельку, как договаривались. Окинув глазами зал, он на секунду остановил взгляд на мне, но, сделав вид, что мы незнакомы, двинулся к стойке с напитками. Что он там себе заказал, я не видел, да и не особо присматривался. Просто сидел за столом, потягивал из глиняной кружки теплое и жутко противное пиво и поглядывал на притулившегося у барной стойки Шибура. Тот просидел там чуть больше 5 минут, после чего поднялся, расплатился с хозяином и нетвердой походкой направился к выходу. На этот раз его путь пролегал мимо моего столика. Очутившись рядом, он вдруг споткнулся и, чтобы не упасть, ухватился рукой за столешницу. Я даже бровью не повел в его сторону, мало ли местных пьянчуг посещают сие заведение. Толстяк же, пробормотав под нос что-то нечленораздельное, вероятнее всего, извинения за неловкость, двинулся дальше. Когда он скрылся в дверях, я наконец допил свое пиво и тоже поднялся из-за стола. Смятый бумажный шарик, который Шибур уронил на соседний стул, перекочевал в мою руку незаметно для окружающих. Развернул я его только на улице. 2 дома направо, высокое дерево, гласило послание. Через 2 дома направо и вправду росло высокое дерево, а под ним, я напряг зрение, темнела чья-то фигура. Когда подошел ближе, фигура махнула рукой и засеменила дальше по улице. Я двинулся следом. Эти шпионские игры выглядели довольно смешными, но, кто я такой, чтобы их запрещать? Нравится господину Шибуру и его нанимателям в них играть. Пусть играют и дальше, авось что-то и выйдет. Минут через пять постоянно оглядывающийся толстяк снова махнул рукой и завернул в какой-то тупик. Мне даже интересно стало, там меня уже ждут, ага, двое с носилками, один с топором. Или все-таки можно будет обойтись без членовредительства? В тупичке горел одинокий фонарь. Пламя обычной свечи за слюдяным обрамлением пылало ровно, но света почти не давало, как, впрочем, и тени. За чахлыми кустиками никто как будто не прятался. Шибур был один. Ну, просто удивительная беспечность, три раза ха-ха. Рассказывай, что хотел, скомандовал я, положив руку на меч. Толстяк опасливо зыркнул по сторонам и быстро проговорил: если я не ошибся, вас и вас зовут Краум. Господин Краум из Риви. Ну, предположим. И что? Нет-нет, ничего. Я просто уточнил, замотал головой Шибур. Все дело в том, что прежде, чем говорить о деле, я хотел бы узнать, для чего вы в Лоранте. Ну, в смысле, чем бы я мог помочь вам? Ну, кроме денег, конечно. Для чего я в Лоранте? Поднял я бровь. А ты разве не слышал мой разговор со стражниками у ворот? Ну замялся толстяк. Что передразнил я его. Ну, в общем, да, я кое-что слышал, кивнул покаянно Шибур, но опять же, хотел уточнить. Если вам, в самом деле, надо на юг, в святилище, то мне в самом деле надо на юг, в святилище, не стал я отнекиваться. Прекрасно, это просто прекрасно, просиял собеседник. Тогда я и вправду могу помочь вам, а еще заплатить, очень хорошо заплатить. Вот этим, он вынул из-за пазухи холщовый мешочек и показал содержимое. В неярком свете свечи переливались отблесками маленькие кристаллические пирамидки. Кристаллы Сабри, не смог я скрыть удивление. Они самые, ухмыльнулся Шибур, здесь 10 штук, и это только аванс. Еще столько же вы получите по окончании дела, а потом тут же получите сопровождающего на юг и рекомендательное письмо от совета Лоранты для главной жрицы святилища. Понятненько, почесал я несуществующую бороду. И что же я должен сделать для этого? Шибур нервно поправил ворот, покрутил шеей. Вы, наверное, уже слышали про указ нашей королевы о чужестранцах? Про обращаться вежливо и обид не чинить? Да, слышал. Отлично. Потер руки толстяк. Скажу даже больше. Поскольку в нашей столице чужеземцы появляются редко, королева не применет пригласить вас на аудиенцию. Как только узнает, так сразу и пригласит. Говорят, она очень интересуется жизнью в других краях, расспрашивает об обычаях, о традициях, об экономике и политике. В общем, о чем угодно. Такие беседы, бывает, длятся по 2-3 часа, а бывает и больше, если собеседник оказывается интересным. И мы можем сделать так, что она узнает о вас завтра утром и, соответственно, пригласит к себе в тот же день. Ну, предположим, что да, пригласит, и что? Мне надо о чем-то сказать ей, сделать какое-то предложение от имени тех, кто тебя послал. Или, быть может, хе-хе, позволил я себе короткий смешок. Я должен ее соблазнить. Если последнее, то предупреждаю, это будет стоить гораздо дороже, чем 20 кристаллов. Вы не поняли, господин Краум, облизнул губы Шибур. Вы должны ее выкрасть. Чего? Изумленно уставился я на лорантийца. Надеюсь, ты шутишь, толстяк? Нет-нет, это вовсе не шутка, зачастил тот. Мы бы не стали платить так много за какую-то шутку. Королева Ирсая, сильнейший маг королевства, но только такой, как вы, сможет подобраться к ней достаточно близко, и она ничего такого не заподозрит. Я видел, насколько легко вы справились с бандой Нарзея, а это довольно опытные бойцы, и вам не понадобится что-то особенное, чтобы обездвижить, а после связать королеву. Как именно это сделать, я расскажу. Тут, главное, подобраться к ней близко и не быть магом, а потом суметь незаметно вынести ее из дворца, пока ее не хватились, и все вокруг думают, вы с ней в кабинете. Про тайный подземный ход из дворца я тоже вам все расскажу. Он говорил, я смотрел на него и офигевал, с себя самого, что умудрился так вляпаться. А ведь реально прикидывал, что, возможно, смогу через этого кренделя решить все проблемы своей поездки на юг. А теперь, нате вам, получите. По полной. Попал, так попал. Значит, так, остановил я Шибура. Слушай сюда, толстячок, сейчас ты свалишь отсюда быстрее собственного визга. И так, чтобы я никогда тебя больше не видел. Потому что если я хоть еще раз, хоть где-нибудь, хоть когда-нибудь увижу твою поганую рожу, то придавлю тебя, как клопа. Ты понял, придурок? Возвысил я голос и лязгнул клинком, вытянув его на четверть из ножен. Шибур испуганно вздрогнул, втянул свою голову в плечи и неловко попятился. «Вали, я сказал», — рявкнул я, обнажив клинок целиком. Через мгновение заговорщика ларантийца как ветром сдуло. Я бросил меч в ножны и сплюнул на мостовую. На душе было откровенно паршиво. Даже обратно в гостиницу идти не хотелось, а хотелось тупо найти какую-нибудь забегаловку и напиться там самым дрянным вином, а еще лучше самогоном, чтобы просто забыть обо всем, на что здесь чуть было не подписался. И о хитровании Шибуре, и о его предложении, и об обещании помочь с поездкой к святилищу, и о кристаллах Сабри. Стоп, а это еще, блин, что за фигня? На земле перед выходом из тупичка валялся знакомый мешочек. Я подошел поближе, поднял. Так и есть. 10 сверкающих пирамидок Сабри высыпались мне на ладонь. Этот козел, видать, уронил его, когда убегал. Сыпав кристаллы обратно, я выскочил из тупика, глянул направо, налево. Толстяка нигде не было. Мысленно выругавшись, я спрятал мешочек в карман и побрел обратно в гостиницу. В голову лезли разные мысли. Первая и самое главное: Шибур в этом деле пешка. Вторая: меня вели от самых ворот. Третья: попытка ограбить меня была запланирована. Для чего? Наверное, чтобы выяснить, какой я боец, и чтобы повязать меня кровью. Последнее, самое мерзкое. Ведь если это действительно так, то надо ждать продолжения, какой-нибудь провокации или мести. Причина простая. Те, кто узнал о предполагаемой госизмене, выживать не должны. Мало того, рядовых участников это тоже касается. Так что меня прикончили бы в любом случае, и ни до какого святилища я бы уже не добрался даже в теории. Поэтому первое, что сейчас требовалось, это залечь на дно. А еще лучше, свалить из столицы как можно быстрее и попытаться пробраться на юг без проводника и каких-то там разрешений. В конце концов, доехать дотуда можно и не по дороге. И вообще, глава каравана был прав. От здешних жриц, как и от здешней политики, надо держаться подальше. Но сперва надо было забрать из гостиницы вещи. Без моего рюкзака и хранящихся в нем полезных приблуд путешествовать по незнакомой местности не слишком комфортно. В гостиницу я вошел через черный ход, предназначенный для работников. По лестнице в свой коридор прокрался по-тихому, никто вроде не заметил. В комнату проник аккуратно, свечи не зажигал, обошелся спецзрением. На сбор ушло не больше минуты, но едва лишь закинул за плечи рюкзак и развернулся, чтобы уйти, двери в мой номер затряслись под ударами. «Именем королевы, открывайте немедленно». Глава 7. Открывать я, понятное дело, не собирался. Как издаваться? Метнулся к окну и, раскрыв створку, выпрыгнул в ночь. Лететь, к счастью, было недалеко, всего лишь второй этаж. Однако, увы, внизу меня уже ждали. Едва я, гася инерцию, кувыркнулся по мягкой земле, как на меня сверху навалились несколько человек. Жаль, что никто из них не воспользовался артефактами, иначе я просто разметал бы их как кутят. А так уже через 10 секунд я стоял на коленях со связанными сзади руками, без меча, без пояса, без рюкзака, в окружении 6 вооруженных бойцов. Задний двор гостиницы «Кот и Конь» освещался скудно, но даже без специального зрения мне было отлично видно. Все выходы на улицу перекрыты, без магии бежать не получится. Тыкраум из Риви, вышедший из здания человек в надвинутом на глаза капюшоне, ткнул в меня пальцем. «Да, а ты?» — вскинул я голову. «Дознаватель Тиур, королевская стража», — усмехнулся тот. «Ты арестован по обвинению в убийстве и грабеже. В местную каталажку меня везли в закрытой повозке. На руки и ноги надели тяжелые кандалы и приковали к бревну, лежащему на дне кузова. С таким, даже если сильно захочешь, далеко не уйдешь. Кроме меня в транспорте находились 3 охранников, одетые, как и таможенники-пограничники, в оливковые плащи и вооруженные короткими тесаками. Они следили за мной, не отвлекаясь, в 3 пары глаз. Неужели у них тут со всеми подозреваемыми в убийстве такие строгости? Ни в жизнь не поверю. Чалиться в камере до утра мне не дали. Сразу же повели на допрос. Допросная располагалась в подвале. В помещении было сыро и холодно, по стенам стекали капли воды, Под потолком висели 4 светильника, артефактные, работающие на магии. Добраться до них не было никакой возможности. Уже знакомый мне дознаватель Тиур сидел за широким столом. На столешнице лежал мой рюкзак, рядом те вещи, которые раньше в нем находились. Меня усадили на табурет, цепь от ножных кандалов прицепили к торчащему из пола кольцу. Двое охранников выходить из допросной не стали. Просто отошли в стороны и замерли от меня слева и справа. Тесаков у них не было, тесаки им заменяли небольшие дубинки с окованными концами. Итак, Краум из Риви, дознаватель взглянул на меня сделанным любопытством. «Это твое?» — указал он на стол. «Мое», — решил я не запираться. «И это тоже?» — Тимур выудил из разложенных вещей 2 рунных кристалла. «Разве это запрещено?» — поднял я бровь. Дознаватель кивнул правому из охранников. Тот без замаха врезал мне дубинкой по ребрам. Секунд на 5 у меня перехватило дыхание. «Здорово объясняете», — прохрипел я, когда отдышался. «Повторяю вопрос», — невозмутимо продолжил Тиур. «Это тоже твое?» «Да». «Знаешь, какие заклятия на этих кристаллах?» «Да». «Какие?» «Призрачное копье и воздушное лезвие». «То есть боевые?» «Да, боевые». «Зачем ты пронес эти артефакты на территорию королевства?» «Я полагал, что запрещены только артефакты с мальфорской магией». Дознаватель кивнул левому из охранников. Тот, как и правый, тоже шарахнул меня по ребрам, только с другой стороны. Я снова на какое-то время потерял возможность дышать, затем харкнул кровью и тяжело просипел. «Я взял их на всякий случай». «Какой такой случай?» – заинтересовался Тиур. «Чтобы суметь защититься. От кого?» «От грабителей, например». «Грабителей, говоришь?» – прищурился дознаватель. «А это тогда что такое?» Он вынул из-под стола потерянный шибуром мешочек и высыпал на стол содержимое. 10 кристаллов сабри. По нынешней стоимости 1015 раштов. Откуда они у тебя?» «Случаем не от тех ли несчастных, которых ты убил днем в переулке недалеко от лавки старьевщика Мартуса?» «Предупреждаю сразу, отпираться бессмысленно, свидетели опознали тебя входящим в тот переулок, а после там нашли трупы. Это они напали на меня, а не я. Десятник Нарзай, родственник самого господина Ларуша, и двое его подчиненных, королевских гвардейцев», — рассмеялся Тиур. «Я не знаю, как их зовут, они не представились, но это они попытались меня ограбить, а я защищался, и я ничего у них не забирал». Столь длинная фраза далась мне с трудом. Каждое слово отдавалось дичайшей болью в горящих огнем легких, но все же я произнес ее до конца, и дознаватель, как это ни странно, мне не мешал. Мало того, в конце моей длинной речи он достал из-под стального ящика какую-то трубочку, направил ее в меня и быстро переломил. Перед лицом появилось знакомое облачко маг-энергии, недостаточно плотное, чтобы скостовать что-нибудь серьезное, но может, все же попробовать. «Это лечилка», — сообщил дознаватель. «Сейчас тебе будет лучше». «Нет, наверное, лучше не пробовать. Лучше пока использовать эту энергию по прямому назначению». Облако втянулось в меня целиком, и через миг я почувствовал. Боль ушла, я снова могу нормально дышать. «Второго раза не будет», — проинформировал равнодушно Тиур. «Если не станешь правдиво, без выкрутасов отвечать на вопросы, тебе переломают все кости и бросят в камеру без лечения». «Я буду отвечать на вопросы», — изобразил я согласие. «Хорошо, тогда продолжаем», — кивнул дознаватель. «Отставим пока убитых и вернемся к кристаллам. Значит, ты говоришь, что ни у кого их не отбирал?» «Так, господин дознаватель. Тогда откуда они у тебя появились?» «Я их нашел. Нашел кристаллы сабри». Брови Тиура поползли вверх. «Да, и я даже знаю, кто их обронил. И кто это был?» — подался вперед дознаватель. «Его звали Шибур. Мы случайно столкнулись на улице, я наступил ему на ногу. Он стал ругаться, обещать мне разные кары, назвал себя королевским вельможей. Мне это надоело, и я, короче, легонько поддал ему. Он испугался и убежал, а по пути что-то выронил. Я подошел посмотреть. Это оказался вот этот самый мешочек. И все. Можешь описать этого Шибура?» «Могу, я, как мог, описал давешнего толстяка. Похож на помощника королевского костеляна», — подал голос левый охранник. «Похож», — кивнул дознаватель. «И его, правда, зовут Шибур. Вот только такие ценности у него никогда не водились», — пробормотал он, как будто в задумчивости. «Ладно, с тобой мы продолжим завтра. Отведите его в одиночку, кандалы не снимать», — приказал он охранникам. «Ночь я провел относительно спокойно и даже поспать сумел, хотя в кандалах это не слишком удобно. Кровати тут, ясное дело, не было, только кучка гнилой соломы в одном углу и дырка для отправления естественных надобностей в другом. Нормальная такая средневековая каталажка, не лучше, но и не хуже, чем аналогичная в Шаонарском дворце сиятельной Астии, куда меня законопатили сразу же после попадания в этот мир. Тут даже зарешоченное окошко имелось точно такое же, только размером поменьше, сходу не выпрыгнешь, надо протискиваться. На завтрак единственному заключенному этой камеры выдали кружку воды и миску не слишком приятно пахнущего варева. Сегодня, в отличие от шаонарского заключения, привередничать я не стал. Выпил и слопал все за милую душу, кто знает, когда покормит по новой и покормит ли вообще, учитывая ситуацию. Честно сказать, ничего хорошего я не ждал. Пусть на первом допросе кое-как выкрутился, сказал только то, что можно было сказать, но, если местные оперы не деревенские раздолбаи и станут копать по полной, то накопают столько, что не навесить на лопуха чужестранца хотя бы четверть накопанного станет с их стороны должностным преступлением. Единственная возможность отбиться от их служебного рвения – это попробовать перекинуть расследование на высшие уровни и уже там попытаться договориться, купить себе жизнь и свободу за ценную информацию. Информацию стратегическую, важную для реальных властителей, а не для мелких чиновников, использующих ее в большинстве случаев лишь для собственного продвижения по личной карьерной лестнице. А если договориться не выйдет, на высших уровнях против меня обязательно станут использовать магию, никто ведь пока здесь не знает, что я иммунный. И вот тогда мы со жрицами поговорим совсем по-другому, уже на моих условиях. Хотя лучше, конечно, до этого не доводить. Воевать в одиночку со всем королевством я не хочу. У меня тут иные задачи. Новый допрос состоялся в районе полудня. Меня опять усадили на табурет и пристегнули цепью к кольцу в полу. Дознаватель остался тем же, как и охранники. «Ты меня обманул», — начал он с места в карьер. «Мы восстановили картину произошедшего. Хочешь узнать детали?» Я молча кивнул. «Мы выяснили, что убитые тобой гвардейцы вчера общались с Шибуром. В переулке они остановили тебя, чтобы проверить твою подорожную. Именно от них, из случайно оброненных фраз, ты узнал, что Шибур любит по вечерам посещать таверну гостиницы «Кот и Конь», что сегодня он получил хорошую премию от начальства. Нарзаю и его подчиненным твоя подорожная не понравилась, и они решили тебя задержать. В ответ ты убил их. Как ты сумел с ними справиться, я не знаю, возможно, сработал фактор внезапности. Расскажешь, как это было?» «Я про это уже рассказывал. Я лишь защищался», — повторил я вчерашнюю версию и приготовился вновь получить по ребрам. «Бить меня почему-то не стали. Дознаватель просто откинулся в кресле и погрозил мне насмешливо пальцем. Зря запираешься, зря. Чистосердечное признание облегчает вину. Но, в принципе, это не важно. Признание сейчас — это просто формальность. Мы уже допросили Шибура и прочих, а с учетом того, что у тебя изъято, для суда этого будет достаточно. Для суда, надо мной будет суд, конечно. Как без него-то?» Удивился Тиур. «Мы же не варвары и просто так никого не наказываем. И прямо сейчас я как раз занимаюсь тем, что знакомлю тебя с материалами дела. Раскрываю суть обвинения и объясняю, откуда они появились. И как же вы объясните, откуда у меня появились кристаллы Сабри? Неужели я их отнял у гвардейцев?» Попытался я сиронизировать. «Не у гвардейцев», — лицо дознавателя продолжало светиться доброжелательностью. «Ты отнял их у помощника королевского Костеляна. Иначе говоря, ограбил его, зная, что он регулярно бывает в таверне гостиницы «Кот и Конь», что сегодня у него можно поживиться чем-нибудь дорогим. Ты специально снял в этой гостинице комнату, спустился под вечер в таверну и принялся ждать». «Что ты, действительно, ждал?» — подтвердили работники заведения. «Ты сидел в зале довольно долго и ничего не заказывал. Но, как только там появился Шибур, ты быстро допил свое пиво и вышел сразу за ним. После чего, как подтвердили другие свидетели, на улице ты, в первую очередь, огляделся, определил, куда пошел потерпевший, и побежал в ту же сторону». «Я не бежал, я шел», — поправил я дознавателя. «Я просто хотел прогуляться. И я понятия не имел, что Шибур пошел в ту же сторону. В том, что он двигался медленнее, моей вины нет. Он был, как мне показалось, навеселе, очень навеселе, и, наверное, из-за этого все и случилось». «Согласен», — кивнул Тиур. «То, что он был нетрезв, одна из причин того, что его ограбили. Пьяных, как правило, ограбить гораздо проще, чем трезвых.